Да, разумеется. Они работают круглые сутки, заверила Дэла Стрит. И вы расскажете обо мне? Ну, чтобы я поговорю с ним о вас. Поговорю. Мейсон взглянул на часы. Очень-очень вам благодарна, мистер Мейсон. Она поднялась со стула, сделала шаг и посмотрела на долларовую бумажку на столе. Могу я получить расписку? Не в моих правилах выставлять счет дважды. Глаза Мейсона неожиданно сузились. Мне хотелось бы получить расписку. Я просто весьма аккуратно записываю все расходы. Делла, подготовьте расписку за консультацию. С металлом в голосе сказал он секретарше. Делла Стрит вставила в машинку бланк расписки, замелькала пальцами и вручила напечатанный текст Мейсону. Тот подписал, протянул расписку Нелли Конвей и сказал: «Пожалуйста, мисс или миссис Конвей, мисс, хорошо, берите вашу расписку, у нас остался ваш доллар, у вас наша расписка. Возможно, я позвоню вам. Спасибо, мистер Мейсон, и доброй ночи вам обоим». Она повернулась и пошла той же странной, бесшумной, скользящей походкой. «Лучше пройдите сюда», — сказала Делла Стрит, и, быстро поднявшись, проводила ее в коридор. Когда за ней закрылась дверь, Делла Стрит, подняв бровь, с немым вопросом обратилась к Барри Мейсону. Адвокат, прищурив глаза и задумавшись, застыл за столом. «Итак», — улыбнулась Делла Стрит, — «какова задумка? Что за план?» Неожиданно хлопнув себя по лбу, воскликнул он: «Что вы имеете в виду?» «Все шло нормально. Я, полусонный от усталости, собирался поднять ее на смех, пока она не попросила расписку. В этом-то и весь смысл. Боюсь, не совсем понимаю. Я, шеф, что это такое, подтолкнул вас запросить у нее столько доллар? Я чувствовал, — засмеялся Мейсон. Она ждала, что я скажу, 10 или 25 долларов. И потом собиралась торговаться со мной, предлагая в половину предложенной цены. Поэтому я подумал, ошарашу-ка я ее до смерти. Но сейчас я бы скорее назначил сумму в 100 долларов и отправил бы ее отсюда. Почему? Потому что, произнес Мейсон, потому что я не хочу иметь с ней никаких дел. И мне кажется, мы вляпались. Не понимаю вас. Слушайте, начал Мейсон. Предположим, что-то все-таки случится с миссис Бэйн. Теперь вы видите, что придумала эта тихоня. Посмотрите, куда она загнала нас. Она была в полиции. Она проконсультировалась со мной. В доказательство получила даже денежную расписку. Мы-то приняли ее за одну из психопаток-сумасбродок и посчитали безобидной старой девой. Так, так, так. Соедините-ка меня с полицией. Посмотрим, сможем ли мы поговорить с сержантом Холкомбом. Шеф, вы же знаете, как он к вам относится. Я плачу ему той же монетой. Усмехнулся Мейсон. Но хочу постараться проверить эту версию и зафиксировать, что я пытался заставить Холкомба что-то сделать. Мы нейтрализуем запись в расходной книге Нелли Конвей и заработаем зелененькую. Теперь понимаю, улыбнулась Делла. Она подошла к телефону, взглянула на часы. 5:30? Он, наверное, уже ушел. Ну, все-таки попытаемся. Если его нет, поговорим с тем, кто еще не ушел. Лучше, по-видимому, связаться с лейтенантом Трегом. Он разумный парень. Мне кажется, вы нравитесь Трегу. По крайней мере, он всегда готов выслушать вас. В данном случае мне все равно, кто и как меня слушает, прервал ее Мейсон. Главное, что все это бросает тень на мою репутацию. Вся эта история, мне кажется, очень дурно пахнет. И чем больше я о ней думаю, тем меньше она мне нравится. Наша телефонистка, наверное, уже ушла домой, шеф, сказала Делла Стрит, безуспешно вызывая коммутатор. Ну, попробуйте напрямую через мой личный телефон, сказал Мейсон. Соедините меня, пожалуйста, с отделом по убийствам. Это отдел по убийствам? С вами говорят из бюро мистера Мейсона. Мистер Мейсон хотел бы поговорить с лейтенантом Трегом, если он еще не ушел. Или с сержантом Холкомбом, если он... Хорошо, хорошо. Соедините меня с ним. Да-да, мистер Мейсон рядом. Да, передаю ему трубку. Сержант Холкомб, сказала она, передавая трубку Мейсону. Алло? Мейсон прижал трубку к уху. Сержант Холкомб? Здравствуйте, Мейсон. Холкомб был, как всегда, нелюбезен. А что там у вас произошло? Опять труп нашли? Хотите меня порадовать? Нет, сержант, на этот раз все нормально. Мейсон был подчеркнуто любезен. Но сегодня к вам женщина приходила, некая Нелли Конвей. А, это психичка? Прервал Холкомб. Чего она хотела? Черт побери, я не знаю. По-моему, она спятила. Ну, говорила о ком-то, что тот хочет убить кого-то, и я спросил ее, откуда ей это известно. Она ответила, дескать, это интуиция или что-то в этом роде. Я сказал, что она встревает между мужем и женой, и у нее нет никаких доказательств. А почему вы полагаете, что у нее нет никаких доказательств? А откуда они у нее? Мне кажется, вы не выслушали ее до конца. Мейсон, черт побери, у меня нет времени просиживать здесь весь день и выслушивать всяких психов. Боже праведный, представьте 1000 идиотских писем, полученных только за один месяц, что... Да, эта женщина ведет себя необычно.